для того, чтобы удовлетворить всех желающих. Но то были бы только копии. Унаследованное от предыдущих общественных формаций стремление к обладанию породило немало странностей. Одной из них была так называемая мания коллекционирования. Лица, страдавшие ею, собирали самые различные предметы, начиная с произведений искусства и кончая монетами и растениями. Так выглядел один из тупиков жажды обладания. Другой подобный тупик также причинял немало трудностей. Неустанно растущая продукция благ позволяла каждому получить все, что бы он ни пожелал, независимо от того, нужно ли ему это в действительности, или оно призвано лишь удовлетворить его жажду обладания. Чувство радости, вытекающей из самого факта обладания каким-нибудь предметом, бессмысленное и даже смешное для нас, в те годы порождало много проблем, разрешить которые было нелегко. Говорилось, например, что в будущем у каждого будет так много разных вещей, что за автоматами, которые будут заботиться о его собственности, должны будут наблюдать другие автоматы, за этими еще одни и так далее. Такова была карикатурная картина развития тех устаревших представлений, которые были унаследованы нами от предков. Применение трионовой техники раз навсегда ликвидировало подобные псевдопроблемы. Любой существующий предмет сегодня можно, как говорят, иметь по триону. Если, например, кому-нибудь захочется получить картину древнего художника Леонардо да Винчи, изображающую Мону Лизу, то он может повесить в своей квартире в рамке телевизионного экрана эту картину, переданную трионом, и любоваться ее красотой, а потом убрать ее, нажав выключатель. Проблема оригинала была разрешена с того момента, когда оригиналами стали кристаллики кварца. Центральная трионовая библиотека Земли обслуживает всю Солнечную систему. Даже тот, кто совершает путешествие в пределах орбиты Юпитера, может пользоваться ею. Гею на пути к звездам догонял мощный поток трионовой эмиссии с Земли. Однако, по мере того, как мы от нее удалялись, время между посылкой сигнала и получением ответа непрерывно росло. Когда для получения заказанного произведения пришлось ждать 12 часов, пользование трионами с Земли практически стало невозможным, и наступил великий момент переключения, которого все ждали с замиранием сердца. Гея была первым в мире судном, снабженным собственным собранием трионов, значительно меньшим, чем центральная трионовая библиотека Земли, но тем не менее насчитывавшим около 500 000 000 экземпляров. Переключение наших телевизоров с земной эмиссии на судовую было решено произвести в полдень 100-го дня путешествия по знаку, данному первым астронавигатором в центральной кабине рулевого управления. Включилась судовая трионовая библиотека, и с этого момента мы были полностью отрезаны от передач с Земли. Конечно, между ракетой и Землей продолжался обмен радиоинформацией. Мощные передающие радиостанции обеспечивали бы связь, даже когда мы достигли цели путешествия, созвездия Центавра, но прохождение сигналов становилось все более длительным. Вначале оно длилось дни, И мы, шутя, говорили, что возвращаемся к временам так называемой почты, которая передавала информацию от человека к человеку через сутки и больше. Потом сигналы между нами и Землей стали идти недели и месяцы, и радиоволны, двигающиеся со скоростью света, должны были преодолевать все более далекий путь, прежде чем дойти от нас до Земли. Так росло наше одиночество в межзвездном пространстве. Жизнь на корабле шла своим чередом. Создавались известные обычаи и традиции. Наши организмы привыкли к ритму сна и бодрствования, несколько более быстрому, чем на Земле. На Гее день и ночь длились по 10 часов. В лабораториях, кабинетах, залах корабля всюду велась исследовательская работа. Дни проходили похожие один на другой. Работали в лабораториях обычно 6-7 часов в день. Правда, по плану полагался 5-часовой рабочий день. Но этого почти никто не придерживался. Еще на Земле я, как врач, советовал людям работать поменьше. Но ведь всегда так бывает, что каждый начинает жаловаться на перегрузку, а когда ему предложишь отдохнуть или освободиться от части работы, чувствует себя почти обиженным. Не принимай этого близко к сердцу, доктор. Ты еще молод и глуп, говорила мне профессор Чиканджан, седая женщина, руководитель секции палеоботаники в группе биологов. Ведь человек должен похныкать, без этого ему жизнь не в жизнь. Профессор Чеканджан приходит в амбулаторию почти ежедневно, то ли в качестве пациента, хотя у нее почти ничего не болит, то ли как гость, и угощает меня рассказами. Таких больных во время моего дежурства набирается с каждым днем все больше. Мне кажется, что мои пациенты просто хотят доставить мне удовольствие и засвидетельствовать, что мое присутствие на корабле совершенно необходимо. Посидев и решив, что все зависящее от них сделано, пациенты внимательно выслушивают мои наставления и исчезают. Вчера, например, профессор Чиканджан рассказывала мне об одном из своих коллег, молодом ботанике, влюбленном в Милу Гратриан. Девушка ходила с ним на прогулки. Это происходило еще на Земле. А он без устали классифицировал растения и читал Миле лекции.